Я в прошлый раз кончил на том, что в 6 главе в роман въезжает читательница романа, причем именно той самой главы, которая еще не окончена. Читательница, которая уже плачет над могилой Ленского и мыслит что-то с Ольгой стало и так далее, как всегда мыслят читатели еще не оконченного произведения, любопытствующих, знать, что будет дальше. И вот так это не случайно, потому что роман сам въезжает в жизнь. Вот это, я уже тоже об этом говорил, что в романе ненароком, совершенно невольно для автора предсказана, скажем, смерть Антона Дельвига, который умрет через 5 лет, только в 31-м году, о чем говорит 31-я строфа. Только я в прошлый раз перепутал. В 31-й строфе не Ленский читает свои стихи, это в другой строфе, гораздо раньше, а в 31-й главе, строфе Ленский падает, мертвый. В 31-м году умрет Дельвиг, который умрет как раз 14 января, то есть в день дуэли Онегина и Ленского. Вот такое получается взаимное вхождение романа в жизнь и жизни в роман. И примерно что-то такое подобное происходит и с самим сюжетом. Ведь 4 главы, пол романа, автор как бы не то что топтался на месте, но ощупью двигался в поисках того, куда пойдет сюжет. 4 главы целых, и только в 5-й главе он вдруг ринулся вперед в сюжет и пошел. И мало того, он пошел, но именно уже в то время, когда Онегин танцует с Ольгой, или даже, может быть, раньше, когда Онегин нежно посмотрел на Татьяну, в это время уже пишутся строфы 6-й главы, строфы дуэльные. Он параллельно пишет 5-ю и 6-ю главы. То есть, как бы глава входит в главу. Они пишутся одновременно. Они в одном узле, эти 2 главы. Словно что-то окончательно проясняется в механизме жизни и поведения героя. И в сюжете в самом. А сам герой после 6-й главы просто исчезает из действия. В 7-й главе его нет. Хотя роман называется его именем. И что удивительно, вот это все происходит в 26-м году. В году, который был совершенно особым годом в жизни Пушкина. Чрезвычайно значительным. Вот он, когда тут в конце 6-й главы, после смерти Ленского, он прощается с юностью. Он, значит, прозревает новый путь и другие хладные мечты, другие строгие заботы его тревожат, и так далее. Этот год совершенно особенный в жизни Пушкина, в его самосознании, в его самопознании, в осознании им характера своего дара, своего призвания и своей миссии. В этом же году происходит казнь декабристов. И здесь как-то сплетается вот какое-то странное сближение у него между личным и историческим. Казнены его друзья, ну не самые близкие друзья все-таки, но с Пестелем он был хорошо знаком, и с Рылеевым был знаком, и с другими тоже. И это, конечно, страшное известие, но поразительно, что у него, как он начинает смотреть на это все с какой-то почти надчеловеческой высоты. Причем переживая всей душой то, что произошло, но он говорит эти слова довольно страшные. Повешенные, повешенные. Повешенные, повешенные. Но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна. А повешенные, повешенные. А потом он скажет, взглянем на трагедию взглядом Шекспира. То есть вот как бы по возможности бесстрастно, объективно, без личных переживаний, стремясь постигнуть суть происходящего. У него есть силы на то, чтобы на эту для него личную во многом трагедию взглянуть взглядом Шекспира. Но он ведь написал, только что написал недавно Бориса Годунова, где он создал модель механизма истории, как происходит история, и что это такое, из чего она сделана. Я бы даже сказал, что Борис Годунов – это икона истории. Икона не в смысле сакральном, то есть икона как предмет, которому поклоняются, а икона в смысле методологическом, то есть как создается икона. В иконе ведь что, всем известно, что иконное изображение нереалистическое в нашем смысле изображение. Это символическое изображение. И там в иконе так называемая обратная перспектива. То есть, грубо говоря, не мы смотрим, не икона является объектом нашим, а мы являемся объектом. Не мы на нее смотрим, а она на нас смотрит. Это окно в горний мир, который на нас смотрит. И именно по закону такой обратной перспективы развивается действие в Борисе Годунове. Там не обстоятельства внешние диктуют поведение героев, а наоборот, внутренние обстоятельства главного героя Бориса диктуют ход истории. Как только Борис в очередной сцене, в очередном своем появлении переступает через свою совесть, так во внешнем мире нечто происходит. Самозванец делает очередной шаг к своему успеху. И это продолжается железным образом на протяжении всей трагедии. Не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. То есть состояние совести человека определяет исторические события. Поэтому я называю Бориса Годунова иконой истории. И вот он, постигший вот эту суть и этот механизм истории, он имеет силы взглянуть на совершившуюся почти на его глазах при нем историческую трагедию взглядом Шекспира. И вообще, написав Бориса, он во многом становится другим человеком. У него меняются политические взгляды. Он перестает быть либералом. Он становится монархистом. Он начинает понимать, что Россия совсем другая страна. Что законы западной цивилизации ей не подходят. Потом он будет несколько, не раз он слово «демократия» будет произносить почти с отвращением. Он перестает быть либералом. И он осознает, что Россия – это совсем нечто другое. И тут нужны какие-то другие мозги, чтобы понять это. Это потом то, что скажет Тютчев, что умом Россию не понять. А в нее можно только верить. Вот что-то подобное Пушкин предвосхищает. Вот это очень важно. Он происходит, вот этот процесс какого-то метафизического взросления его гения. И все совпадает. Вот казнь произошла, и тут же в этом же году смерть Ленского. И тут же прощание с юностью. И тут же взгляд Шекспира. Вот это взросление гения. Вот он говорит, а старые мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость и так далее. Познал я новую печаль. Познал я глаз иных желаний. Познал я новую печаль. Для первых, то есть для иных желаний, для первых юных желаний – нет мне упования, а старой мне печали жаль. Жаль вот этой молодой печали. А впереди другие печали, новые печали, гораздо более тяжкие печали. И вот с одной стороны вот эта казнь и вот эти все события, с другой стороны чисто личное событие в его жизни. В этом же 26-м году он узнает о смерти бешено любимой им когда-то женщины недавно в Одессе, Амалии Ризнич. Это была бешеная страсть. Наряду со страстью к Воронцовой. И он в 26-м году он получает известие о смерти. Она умерла в предыдущем, по-моему, в 25-м году в Италии. И он пишет странное стихотворение. Ну, я напомню его просто, хотя я надеюсь, что большинство знает это. «Под небом голубым страны своей родной». Да и она томилась, увядала, увяла, наконец. И верно надо мной младая тень уже летала. Но недоступная черта меж нами есть. Напрасно чувство возбуждал я. Из равнодушных уст я слышал смерти весть. И равнодушно ей внимал. Так вот кого любил я пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такой нежной томительной тоской, с таким безумством и мучением, где муки, где любовь? Увы, в душе моей для бедной легковерной тени, для сладкой памяти невозвратимых дней не нахожу ни слез, ни пень. Он с ужасом всматривается в свое собственное переживание, которое он испытал, когда он получил это известие. Равнодушие. Здесь, в 7 главе, будет сказано: «Так равнодушное забвение за гробом ожидает нас». Он потрясен этим собственным равнодушием. Он пытается понять, в чем же дело. Я же его так и любил. И, вероятно, он находит какой-то внутри себя, где-то на глубине души, ответ, что чем более страстно, плотски, бешено любил, тем более равнодушен он тогда, когда ее физически не стало. Это вот странные слова. «Так вот, кого любил я», очень странно. «Так вот, кого любил», как будто она ему изменила и что-то нехорошее сделал. «Так вот, кого любил я». Это так, я уже написал об этом, что это как бы взгляд на труп, от которого уже ничего не ждешь. Вот кого, вот что я любил. Это переживание приводит его в такой ужас, и он глядит в эту бездну своей души с таким изумлением, вот на что я способен, оказывается, что я убежден, и я об этом тоже писал, вообще, я, так сказать, сейчас говорю вещи, о которых я писал, но без этого просто я обойтись в этом разговоре не могу, что он, я думаю, что вскоре после этого возникшее стихотворение «Пророк» каким-то внутренним образом духовным связано с этой элегией, с этим переживанием. Вот это взгляд в глубины своей души, обнаруживающий там мрак, вот равнодушие вот это, этот взгляд побуждает его, ну, как бы сказать, он побуждает его как-то сверху тоже взглянуть на себя. Посмотреть на себя с той какой-то точки зрения высокой, не эгоистической, не своей внутренней, а вот откуда-то объективно посмотреть на себя. Где-то, грубо говоря, с высоты божественного чего-то, божественного, высокого взгляда на человека. И так, мне кажется, рождается замысел пророка, где он влачится по пустыне, и где ему является шестикрылый Серафим, и проделывает с ним эту кровавую операцию, переделывая его. Операцию покойный Владимир Николаевич Турбин сказал, что эта операция похожа на казнь. И вырвал грешный мой язык, ну, все это помнят, и сердце трепетное вынул. На казнь, которая преображает это грешное существо, естество, преображает для того, чтобы оно, это естество, могло вместить тот дар, который возвещен в финале стихотворения. «Восстань, пророк, восстань, пророк, и вижди, внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Федор Михайлович Достоевский очень любил читать это стихотворение публично. И вот это «жги», Анна Григорьевна Сниткина вспоминает, что это «жги» он произносил почти на выкрике. Такого стихотворения нет ни в какой другой поэзии мировой, только в русской. Такого понимания миссии поэта нет нигде. Потому что вот это «жги», глаголом «жги сердца людей», над этим бились, над разгадыванием смысла этой строки. Бились над этим. В основном понимали это как зажигать, вдохновлять, куда-то вести и так далее, и так далее. Но Викентий Вересаев, по профессии врач, подошел к этому очень строго, очень научно. Он опросил целый ряд людей, не ссылаясь на пророка, а просто спрашивал: вот что значит, вот такие строки, «своими словами вы жжете мне сердце». Никто не ответил: вдохновляете, ведете куда-нибудь и так далее. Все говорили, что стыд, совесть пробуждаете, жжет, делаете мне больно, потому что вот говорите что-то такое, что я не помню уже точно как, но о чем мне стыдно и совестно. Вот так оно и есть. Глаголом «жги сердца людей» — это, конечно, пробуждать совесть. А если просмотреть, так сказать, тему совести у Пушкина, как она у него развивается, не обязательно называясь этим словом, даже в том же Борисе Годунове и в «Маленьких трагедиях». Совесть – это, с моей точки зрения, это чувство богосыновства человека. Вот что такое совесть. Она есть только у человека, из всех живых существ, как и свобода. Совесть – это осознание того, правильно я делаю или неправильно. Вот я, в котором образ Божий, вот соответственно я себя этому веду или не соответственно. Ну, что такое совесть? То есть напоминание человеку о том, что в нем есть образ Божий, который либо ведет меня, либо я через него преступаю, совершаю преступление. И вот он так взглянул на себя. И он так определил свою миссию. Не он сам. Это было, пророк, это было какое-то озарение. Вот он услышал это. И это, я повторяю, единственный раз во всей мировой поэзии. Поэт сказал, что его дело – пробуждать у людей совесть. Такого больше нет. Это значит, это могло быть сказано только в России, и это еще раз подтверждает, что Россия совсем другая страна, совсем другая культура, совсем другой менталитет, чем те, у кого мы всю жизнь учимся уму-разуму. И вот в этом же году он говорит в 6 главе: «Пускаюсь ныне в новый путь, обходя моря и земли, глаголом жги, пускаюсь ныне в новый». И опять новое сближение. Стоило умереть Ленскому, ему попрощаться с юностью, и написать или замыслить пророка, как вдруг за ним приезжает фельдъегерь Михайловская и везет его в Москву прямо пред светлые очи нового императора, недавно казнившего декабристов. И он едет и не знает, что будет. Хотя, в общем, конечно, он не предполагает, что будет что-то страшное, потому что иначе бы его везли иначе, по-другому. Но было сказано привести его не в виде арестанта. Так что он понимает, что не на репрессию он едет, а на что-то другое. И действительно, его приводят в Москву, он разговаривает с императором, полтора часа или что-то вроде этого, один на один, на равных почти, на равных настолько, что он вообще вел себя на этом разговоре очень легкомысленно, он облокотился спиной на столик, а в конце концов чуть не сел на этот стол. Говорят, что Николай, кстати, это как-то сказал про себя, с поэтом нельзя быть милостивым, хотя никто не знает, сказал он это или нет. Но такая легенда ходит. И главное, после разговора он первым протянул руку императору. Но мальчишка, поэт, ничего не возьмешь с него. И он, разговор был такой, после которого Николай, как известно, сказал, что сегодня я беседовал с умнейшим человеком в России, что он понял и поверил, что возможно сотрудничество с властью на благо России. И он вылетел из Кремля, как на крыльях. И потом долгое время он на всяких пирушках пил за здоровье императора от всего сердца и верил, что это все так и будет, так и состоится. И написал станции «В надежде славы и добра», «Гляжу вперед я без боязни» и так далее. «Начало славных дней Петра» «Мрачили мятежи и казни, но...» и так далее. Вызвал чудовищный скандал среди либералов. И вот считались они своим. Он был либерал, свободолюбец, друг декабрист, и вдруг написал такие вот верноподданнические стихи. Это был скандал страшный. Это была просто кампания публичного обливания помоями его. И в то же время это было время эйфории. Вот он вылетел оттуда, как на крыльях. Он написал императору по его приказу записку о народном воспитании, где учит императора, как вообще воспитывать молодежь надо и так далее. И вообще верит, что все будет очень хорошо, и что он займет важное место не в смысле карьеры, а в смысле влияния на жизнь Отечества. Но это занимает все долгое время. Вскоре после разговора с императором он начинает писать «Арапа Петра Великого», то есть простого парня этого полунегритянского или негритянского, которого Петр приблизил к себе, своего предка к тому же, Это явно связано с этим разговором с Николаем. Ему некогда писать, огромный перерыв идет в работе над Онегином. Шестая глава закончена в 26-м году, седьмая начата только в конце 27-го года. Ему некогда. Он пишет «Арапа», еще кое-что, так сказать, пишет там некоторые стихи, а самое главное, ведет светскую жизнь бурную. Он читает Бориса Годунова в разных аудиториях, который потрясает всех. И самое главное, он живет на всю катушку, что называется. Анна Андреевна Ахматова сказала, что в это время исследователь может заблудиться в прекрасном цветнике избранниц. Идет такой разгул в этом смысле невероятный. Он влюблен в несколько, увлечен сразу многими женщинами. Мало того, он ходит иногда вместе с Вяземским и с кем-то другим в дом терпимости к известной Софье Астафьевне, такой держательнице этого дома терпимости. Живет, вот повторяю, на всю катушку. Вот. И, кстати, памятником этих посещений стало в 27-м году такое стихотворение, которое начинается так: «Сводня грустно за столом карты разлагает, смотрит девушки кругом, сводня им гадает, три десятки туз червей и король бубновый, спор, досада от речей, а притом обновы, а по картам ждать гостей надобно сегодня. Вдруг стучатся у дверей барышни и сводня». Ну и там дальше идет весьма нецензурная лексика, все своими словами называется. Приходит гость, и там сегодня ему говорит, что он спрашивает, что, как торг ведет у вас? Барышей довольно? Сегодня за щеку взялась и вздохнула больно. Верите, с Петрова дня, ровно до субботы, все девицы у меня были без работы. Четверых гостей вижу, гостям посылает я, их вывожу, девиц, каждый выбирает, занимаются всю ночь, кончили, и что же, не платя, пошли все прочь, Господи мой Боже. И потом дальше предлагает ему, что, говорит, хочете ли Жанету, в деле так у ней горит, или возьмете эту? А гость вдруг отвечает, нет, не беспокойтесь, мне охоты что-то нет. Девушки, не бойтесь. И уходит. Потому что он зашел сюда не за тем, зачем сюда обычно ходит, а потому что куда-то надо зайти. Вот окно горит, какое-то одиночество, тоска, куда-то надо. Вот он зашел. Поболтал, поболтал и ушел. Но никто, никто не идет. Сегодня засыпает. Вот отказывается гость от этого. И параллельно с этим возникает такой набросок лирический, который потом отзовется в 7 главе. «Весна, весна, пора любви. Как грустно мне твое явление. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. Все, что волнует и блестит, наводит скуку и томление». Это параллель к этому отказу гостя. Не хочу. И дальше кончается этот отрывок. Отдайте мне метель и вьюгу, и зимний долгий мрак ночей. Это, говорит про сводню, кстати, последнее у Пушкина, в котором имеется обсценная, то есть нецензурная лексика. Больше он подобных стихов, на котором был большой мастер в молодости, не пишет больше никогда. Правда, рядом с этим другое стихотворение, в котором тоже есть такая лексика, но оно совсем другую тему. Оно называется «Рефутация господина Беранжера», то есть возражение Беранже, которого Пушкин считал автором одной известной бонапартистской песни, которая принадлежит совсем другому поэту, Дебро. «T'en souviens-tu, disait un capitaine». «Ты помнишь ли?» – сказал капитан. И вот он пишет на мотив этой песни, на тему этой песни, такое стихотворение. Начинается так. «Ты помнишь ли, ах, ваше благородие, мосье француз, наверное, капитан, как помнится у нас в простонародье на дне Христем победы христиан? Хоть это нам не составляет много, не из иных мы прочих, так сказать, но встарь мы вас наказывали строго. Ты помнишь ли, скажи, мать?» Ты помнишь ли, как царь ваш, Наполеон, от угара вдруг одурел, как бубен гол и лыс, как на огне московского пожара выжарили московских наших крыс? Хоть это нам не составляет много, ни из иных мы прочих, так сказать, но встарь мы вас наказывали строго, ты помнишь ли, скажи, то-то, то-то. Это такая стилизация под грубый солдатский фольклор. Наполеон, пожар, это все будет в 7 главе тоже. И в то же время пишется уже в 28 году Полтава. Это государственный пафос, это величие России, это проблема России и Запада, и в сочетании с личными человеческими страстями. Марепа, Мария, Кочубей. И вот как делается, опять-таки, история, из какого материала она мастерится людьми. И вот так переплетается у него и там, и здесь вот личное, историческое, бытовое, бытийственное, мелкое и огромное, вот все это в один клубок, в один узел. И точно так же его светская и внутренняя жизнь с ее страстями, безумствами и безобразиями идет под взором его души тоже на фоне и в контексте истории и бытия. И он это прекрасно понимает и чувствует. И ему становится очень тяжело. Он автор пророка. Он написал уже пророка. А живет он так, как будто он ничего подобного не писал. Как будто он такой же поэт, как все. Как другие. И это где-то там в безмерной глубине души его режет просто и мучит. Не в голове, а где-то там в печенках. Его просто пытка какая-то внутренняя. Нет сил быть пророком, жить как пророк. Он обыкновенный человек. И начинается внутренняя борьба с собственным пророком. Еще в 27-м году он пишет, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. В заботах суетного света он малодушно погружен, молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и между детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, но лишь божественный глагол до слуха чувства коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел, и так далее, и так далее. То есть в пророке ему велено быть пророком всегда, а здесь время от времени можно, а в другое время быть всех ничтожней. Это он как бы попускает себя, вот он как бы пытается лазейку какую-то найти от самого себя, автора пророка. И вокруг вот этого всего печальная лирика. В 26-м году написано «Зимняя дорога», где колокольчик однозвучный, утомительно гремит, грустное очень стихотворение. Тогда же написано набросок такой замечательный в еврейской хижине лампада в одном углу, темна, горит, там такое описание, такой вот семья еврейская какая-то, ребенок, старик читает Библию, и вдруг открывается стук в дверь, открывается дверь, и входит незнакомый странник, в его руке дорожный посох. На этом кончается. Эти стихи Пушкин читал одному поляку, Францишку Малевскому, и тот вспоминает, что он собирался написать, кто этот странник, это Агасфер, вечный жид, который посмеялся над Христом, несшим свой крест. И этот странник, по рассказу Пушкина, как его помнит Малевский, говорит этим хозяевам, беднякам еврейским, которые там живут, он говорит, не смерть, жизнь ужасна. А он ведь осужден на бессмертие был, Агасфер. Не смерть, жизнь ужасна. И говорит, я видел Христа и издевался. Вот за что я наказан бессмертием. Это написано автором Гаврилиады, которая написана 5 или уже 6 лет назад. Я видел Христа и издевался. Дальше идет тоже в окружении вот этого пророка и вот этого, вот всего, о чем я рассказал, идет стихотворение «Три ключа». В степи мирской, печальной и безбрежной, таинственно пробились три ключа. Ключ юности, ключ быстрый и мятежный, юность, с которой он прощается в 6 главе, кипит, бежит, сверкая и журча. Кастальский ключ волною вдохновения в степи мирской изгнанников поит. С волной вдохновения он в 6 главе говорит, а ты, молодое вдохновение, волнуй мое воображение. Кастальский ключ волною вдохновения в степи мирской изгнанников поит. Последний ключ, холодный ключ забвения, Он слаще всех жар сердца утолит. Забвение — самый главный ключ. Жар сердца утолит — это что же в пророке? Он уголь пылающий огнем во грудь отверстую водвинул. А теперь он мечтает о том, чтобы жар сердца вот этот утолить, погасить. Холодный ключ — забвение. И в 7 главе будет сказано про равнодушное забвение, тоже за гробом, который за гробом ожидает нас. И вот дальше есть ужасное творение, очень страшное. Какая ночь, это из времен Ивана Грозного. Какая ночь, мороз трескучий, на небе ни единой тучи, как шитый полог, синий свод пестреет частыми звездами. В домах все темно, у ворот затворы с тяжкими замками, везде покоится народ, утих и шум, и крик торговый, лишь только лает страж дворовый, да цепью звонкою гремит, и вся Москва покойно спит, забыв волнение боязни, а площадь в сумраке ночном стоит полна вчерашней казни. Мучений свежий след кругом, где труп разрубленный с размаха, здесь столб, здесь вилы, там котлы, остывшие полные смолы, здесь опрокинутая плаха, торчат железные зубцы, с костями груды пепла тлеют, на кольях скорчась мертвецы, оцепенелые чернеют. Недавно кровь со всех сторон струёю тощий снег багрила, и подымался томный стон, но смерть уже, как поздний сон, свою добычу захватила. Кто там? Чей конь во весь опор по грозной площади несется? Чей свист, чей громкий разговор во мраке ночи раздается? Кто сей? Кромешник удалой, опричник. Спешит, летит он на свидание. Его в груди кипит желание. Он говорит: мой конь лихой, мой верный конь, неси стрелой, скорей, скорей. Но конь ретивый вдруг размахнул крученой гривой и стал. Во мгле между столпов на перекладине дубовой качался труп. Ездок суровый под ним промчаться был готов, но борзый конь под плетью бьется, храпит и фыркает и рвется назад. Куда, мой конь лихой, чего боишься? Что с тобой? Не мы ли здесь вчера скакали? Не мы ли яростно топтали, усердной местью горя, лихих изменников царя? Не их ли кровью омыты твои булатные копыты? Теперь уже лих не узнал? Мой верный конь, мой конь удалый, несись, лети! И конь усталый столбы под трупом проскакал. Почуя мертвого, храпят и бьются кони, пеной белой стальные мочат у дела в 6 главе. Опричник через площадь казни летит на свидание, в его груди кипит желание. Все это, то, что вокруг него, только обстоятельства внешние. Внутри у него желание. Не оборачивается ли автор на себя, когда пишет это? Ведь позади казнь, а он живет светской жизнью в цветнике избранниц и так далее. Это не буду утверждать, но что-то подобное взгляду на себя здесь, несомненно, по-моему, должно присутствовать. Примерно тогда же рождается такой странный набросок, который начинается словами: «Уродился я бездный, бедный недоносок. С глупых лет брожу я сиротою». И там еще 3 строчки брошено. Только через 8 лет Боротынский напишет сам по себе стихотворение «Недоносок», в котором будет сказано словно про нашего автора вот в этот период: «Я из племени духов, но не житель Эмпирея, и, взлетев до облаков, и едва до облаков возлетев, паду слабее». Туда наверх и падает, а наверх и опять падает. И дальше говорится: «И ношусь крылатый вздох мир землей и небесами». И кончается очень страшно стихотворение: В тягость роскошь мне твоя, о бессмысленная вечность. Вечность бессмысленна. И в 7 главе будет про вечность, глухая вечность. Это Баратынский, сам того не ведая, здесь описал вот это состояние поэта, который сейчас мечется тоже между землей и небесами, написав пророка. И 19 мая 28 года уже он пишет знаменитое стихотворение «Воспоминания», когда для смертного умолкнет шумный день, в котором есть и страшные строки. «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». И через неделю после этого, 26 мая, в день рождения, появляется «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мной. Сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Там был колокольчик однозвучный, здесь однозвучный жизнь. Это антипророк стихотворение. Пророки: и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем. Здесь сердце пусто. Там восстань, пророк, и вишьте внемли, иди. Глаголом «жги» здесь цели нет передо мною. Там язык вырвал и празднословный, лукавый, празден ум. То есть это просто антипророк. Нет сил нести эту ношу. Это стихотворение, это самое онегинское стихотворение у Пушкина, конечно. Вот так мог бы написать Евгений Онегин, если бы он отличал Ямбадхарея, и если бы умел писать стихи. Да и так и будет он. В «Путешествии Онегина», о котором еще я потом скажу, там же есть, у него все время тоска, тоска у Онегина, чего мне ждать, тоска, тоска. И говорит: зачем я пулей в грудь не раню? Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать, тоска, тоска. Повторяю, самое онегинское стихотворение он написал в 28 году, когда пишется уже вовсю 7 глава. То есть опять роман входит в жизнь, и жизнь входит в роман взаимно. Он входит в героя, и герой входит в него. Хотя в этой главе герой отсутствует. И после этой истории дар напрасный вдруг становится легче. Как когда поскандалил, побил посуду, там набил морду кому-то, все раз становится легче. И он пишет такое бодрое творение: «Кобылица молодая, честь кавказского тавраша, замчишься удалая, и тебе пришла пора. Не косись пугливым оком, ног на воздух не мечи, в поле гладком и широком своенравно не скачи. Погоди, тебя заставлю я смириться подо мной, в мерный круг твой бег направлю укороченный уздой, хозяин жизни». Как когда-то Иван Франко, украинский поэт, написал стихи, в которых сказано: «Бога нет, как хорошо! Какое счастье!» И тут же, тоже вскоре после этого, после «Дар напрасно», написано совершенно неожиданное стихотворение. Вот он написал этот набросок: «Весна, весна, пора любви, как грустно мне твое явление». А он, как известно, не любил весну. И в стихотворении «Осень» он об этом подробно говорит: «Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены». И здесь тоже он в этом наброске не любит он весну, потому что весна мешает ему вот это брожение крови, физических сил, физиология мешает ему думать, и вдохновению его мешает. Поэтому он не любит. А тут вдруг он полюбил весну. Еще дуют холодные ветры и наносят утренние морозы. Только еще на проталинах весенних показались первые цветочки, как из чудного царства воскового, из душистой келейки медовой вылетала первая пчелка, о красной весне поразведать. Скоро ли будет гостья молодая, скоро ли луга позеленеют, скоро ли у кудрявой у березы распустятся клейкие листочки, зацветет черемуха душисто. Это такой вот мир, когда всякое дыхание хвалит Господа. Вот так ему вдруг стало легко после творения «Дар напрасный». Но эти клейкие листочки, если кто помнит братьев Карамазовых, Иван Карамазов упоминает клейкие листочки, когда он говорит Алёше: пусть я не верю в порядок вещей, то есть в Бога не верю, но дорого мне голубое небо и клейкие листочки. И это не заимствование Достоевского у Пушкина. Это Пушкин в своем опыте предвосхитил то, что произойдет с Иваном Карамазовым. Вот это любовь к жизни, как Карамазов сам говорит, чревом. К жизни не как к творению, не как к чуду, а вот как просто вот аппетитному чему-то. Так что это творение изумительное и прекрасное, оно тоже в глубине своей страшно. Но самое главное, что происходит после того, как он написал «Дар напрасный», это просто чудо, это такое очередное странное сближение. Он пишет «Дар напрасный», помечая его 26 мая, днем своего рождения по старому стилю, и кладет в стол стихотворение. Он его опубликует позже, в 30-м году. Честный человек, он публикует то, что он написал, но в 30-м году. Так через день, 28 мая, в комитет, государственный комитет по расколу поступает письмо от Серафима, но не Шестикрылого, а митрополита Петербургского и Новгородского, в котором он сообщает, что у него в руках находится целый ряд богохульных произведений, среди которых поэма «Гаврилеяда», сочинение Александра Пушкина. И начинается следственное дело об авторстве «Гаврилеяды», которое, естественно, ходило по рукам неподписанное, анонимно. Вот стоило написать «Дар напрасный», как возникло это дело. Еще одно странное сближение. Начинается это дело, его вызывают, ему задают вопросы дважды, и он дважды отвечает: не был, нет, не был, не участвовал, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, лжет. А в письме к Вяземскому, зная, что его письма могут перлюстрироваться, пишет, что вот вину за Гаврилеяду пытаются на меня свалить вину покойного князя Дмитрия Горчакова. Был поэт Дмитрий Горчаков, который тоже баловался подобными шутками, эротическими и прочими. То есть он мертвого человека оговаривает в письме к Вяземскому. Но к нему, от него не отстают и продолжают его вопрошать. Более мучительного и постыдного периода в его жизни, наверное, не было. И он тогда решается написать письмо государю. И пишет это письмо. Письмо это опубликовано было в 1978 году в книге «Пушкин. Исследование материала» в очередном выпуске. Это, оно написано не рукой Пушкина, это не подлинник, оно переписано, но рукой человек, который имел ближайшее отношение к этому следственному делу. Так что его следует считать подлинным текстом, в котором он признается государю, что это он написал Гаврилеяду, правда, он все-таки написал в 21-м году, а в письме он говорит, написал в 17-м году. Все это как бы облегчая свою вину, но я был тогда глупый мальчишка и так далее. И выражает свое, значит, сожаление, раскаяние по поводу этого безобразия. И царь, получив это письмо, ничего никому не говорит. Говорит только одно: для меня это дело известно и совершенно кончено. Это письмо помечено 2 октября 1928 года. И через месяц Он заканчивает Пушкин стихотворение «Анчар» 9 ноября. «Анчар», который, на мой взгляд, все его знают, это стихотворение, не буду сейчас читать, в котором он материализует в слове тот мир, который он сам создал в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный», сказав, что кто меня враждебной властью воззвал, и что цели нет в жизни никакой, он как бы тем самым создал возможность того мира страшного, который описан в «Анчаре», мир сплошной равнодушной природы, мир без Бога, без смысла, в котором нету ни добра, ни зла, а только одна смерть. И все, что человек, что тигр, это все двуногих тварей миллионы. И тигр погибает, и человек погибает, и князь рассылает стрелы, раб приносит смолу смертную, князь рассылает стрелы, и смерть от анчара путем действий человека распространяется дальше. Анчар – это уже, если дар напрасный был антипророк, то анчар – это антидар напрасный. Это как бы ответ самому себе, как автору стихотворения «Дар напрасный, дар случайный». Вот в какой мир ты уверовал в своем стихотворении «Дар напрасный, дар случайный». Это происходит 9 ноября 28 года. Это своего рода анчар, своего рода покаяние за стихи «Дар напрасный» и за вот этот бунт почти карамазовский, который сказался в этом стихотворении. И в соседстве с анчаром находится другое знаменитое стихотворение «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я». И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем, чужой, знакомый ли рукой, и положен сюда, зачем? На память нежного свидания или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной. И жив ли тот, и та, жива ли, и нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок? Олицетворение о неповторимости единичности жизни, которая, сама неповторимость и единичность, есть залог вечности. Вот уникальность, как сейчас говорят, единичность есть залог вечности и священности. Этот цветок, хоть он засох, и она, и он, эти безымянные, они, может, уже увяли, но вот они существуют все равно. Вот нет бессмысленной вечности, и нет вечности глухой. Есть какая-то другая вечность, в которой все живо. Этот засохший цветок, он связан, интересно, очень. Вот в анчаре раб принес он смертную смолу, да ветвь с увядшими листами. А до этого были клейкие листочки, вот эти самые. А Ленский в 6 главе увял, как цвет на утренней заре. А в 4 главе Татьяна увядает. И дальше здесь будут тоже про листы. Вот эти листочки, вот это растение. А в 4 главе деревцо свои листы меняет. Вот эти листы становятся каким-то символом жизни даже в смерти. Вот так протекает этот новый путь. Мучительный путь, предсказанный в пророке. Пророки, раньше пророка толковали эти все муки, которые доставляет ему Серафим, что вот, мол, его преследовали, его ссылали. Это так смешно. Нет, в пророке муки предсказаны. И вот все вот это, и сердце трепетное, и язык празднословный, вся эта операция, это вот то, что он после пророка прошел в своей внутренней жизни, вот эту казнь, которую он в известном смысле сам себе устроил. И Бог попустил это. И вот все эти переживания, это прямого отношения к сюжету главы не имеет, но мне надо дать атмосферу, лирическую, внутреннюю атмосферу, в которой пишется вот эта седьмая глава. Все переживания, вот эти внутренние, разворачиваются на фоне вот этой исторической трагедии, казни декабристов, беседы с царем, эти на фоне проблем автора арапа Петра Великого, автора Бориса Годунова, автора Полтавы с ее государственным, повторяю, пафосом, ее пафосом России, на фоне проблемы путей России. Вообще проблема человека, которая есть проблема романа Евгения Онегина, с моей точки зрения, проблема человека своей обратной стороны имеет проблему России. Это две неразрывные проблемы. Во всяком случае, для нас, для русской культуры. Русская культура вся посвящена проблеме человека. Что такое человек? Так или иначе, он в процессе, начавшемся после пророка, в этом трагическом, драматическом процессе, осознает себя действительно русским поэтом, таким поэтом, которого не бывало никогда и нигде. И это не его заслуга, а это так просто надо для чего-то. Удел русского поэта, как он скажет позже, в 30-м году, мыслить и страдать. Вот в чем удел русского поэта. И позже тогда же он скажет, что история России требует другой мысли, другой формулы, чем формула Запада. Любопытно, даже своего героя он попытался встроить в эту идею. Он в задуманное путешествие Онегина, он вписывает такие слова, а он еще в 24-м году, когда писал третью главу, он уже начал писать путешествие Онегина. Ему надо было с героем что-то делать. Он понимал, что с ним надо будет что-то делать. И он написал так: проснулся раз он патриотом. Уж только Русью бредит он. Уж он Европу ненавидит с ее политикой сухой, с ее развратной суетой. И едет увидеть Святую Русь. Но ничего это не пошло. И в финале Черновом, седьмой главы, он назовет его в Черновом финале полурусским героем своего. Во второй главе Онегин называет полурусским соседом, а в седьмой главе он сам называет полурусским героем. Правда, это в основной текст не входит, но эта мысль у него была. Таким образом, седьмая глава заканчивается почти одновременно с Анчаром. 9 ноября написан Анчар, с которого, как я убежден, начинается так называемый поздний Пушкин. А 4 ноября, за 5 дней до этого, заканчивается, седьмая глава романа.